Глава 21. Груз предательства тяжек. Аланел. Как здорово оказаться в Академии снова. Конечно, я не кинулся наверстывать упущенное в плане лекций и практикумов. Решил поставить себе более плотное расписание на второй семестр. Зато пришлось решать насущные вопросы. Два новых профессора желали у нас преподавать. Одна ждала ребенка, поэтому брала отпуск. На старшем курсе надумали играть свадьбу, а первокурсники так праздновали мое возвращение, что утро началось с вопля Гардена. «Не заткнетесь, на четвереньках лаять заставлю!» А он заставит, я не сомневался. Еще бы Мии не было. Но, увы, нет пределов совершенству. Поэтому с самого утра я носился по академии, выслушивал то нугов, то профессоров, то студентов и хватался за голову. Это при том, что Елена и Милли хорошо выполняли свои обязанности. «Они словно тебя и ждали», — говорила Елена, доедая завтрак. «Завтракали мы вчетвером. Я, Милли и сестра с Петером». «Так оно и есть», — подтвердила Милия. «Для них Аль авторитет. Мне кажется, вернись он через год, они бы все равно дожидались любимого ректора». «Не преувеличивайте». Хотя слова девушек и были мне приятны. «Просто они знали, что от вас уступок не дождутся, а меня можно уговорить». «На что, интересно, тебя тут уговаривают?» — раздался голос от двери. «Дар!» — я поднялся навстречу Крону. «Кэрри, рад вас видеть, хотя думал, что у тебя с государственными делами такой же завал, как у меня с академическими». «Готов поспорить, еще хуже». Дар поморщился. «Елена, Петр, давно не виделись». «Добрый день, Ваше Величество». Сестра ограничилась кивком, а вот Петр встал из-за стола. «Да ладно вам!» — отмахнулся Дар. «Здесь я не как Крон Арантии, а как друг, хоть и по делу». «Дар просто соскучился по Академии», — заявила Кэрри, присаживаясь рядом с Милли. Нуги тут же принесли для нее любимый травяной настой, и Кронна благодарно улыбнулась. «Спасибо. Мы выехали так рано, что даже не завтракали». «Ты сама отказалась». Дар пожал плечами, тоже занимая появившийся из воздуха стул. «А теперь проголодалась. Нуги готовят лучше твоих поваров». После этих слов перед Кронной появилось воздушное пирожное и сладкое печенье в глазури. «Мое любимое! Спасибо!» — потянулась она к лакомству. После всех волнений и тревог на эту пару было приятно смотреть, и я с радостью убедился, что между Кэрри и Даром воцарился мир, который должен был вот-вот стать еще прочнее. Завтрак протекал настолько уютно, что подниматься из-за стола не хотелось. Но я понимал, что вряд ли Дар приехал просто так, поэтому вскоре мы оставили девушек сплетничать, Петр пошел на пары, а мы в мой кабинет. «Что стряслось?» — спросил, закрывая дверь. «Да ничего такого, но приятного мало». Дар мигом нахмурился. «Мои люди проверили адрес, который мы получили в подземельях. Там пусто. Преступники успели скрыться. Глупо было рассчитывать, что они сядут и будут ожидать нашего возвращения», — ответил я. «Впрочем, мы тут с Милли поспрашивали студентов. В Ладами тоже ходят слухи о подобных боях. Но пока неизвестно, где именно они проходят. Если что-то узнаю, немедленно свяжусь с тобой». «И вторая новость. Мартис исчез вместе с моей матерью». «Как исчез? Куда?» «Если бы знать...» — Дар потер виски. «Почему-то мне кажется, что это связано с боями. Может, из-за того, что ими раньше занимался Кроун. Думаю об этом, думаю, и не могу найти ответа». «Скверно. Я бы тоже предпочел знать, где скрывается этот тип». Новость действительно была из ряда неприятных. Вдруг в двери постучали. Учитывая поток посетителей за вчерашний день, я даже этому не удивился. На пороге появился парнишка со второго курса. Виор заметил Дара и отпрянул к двери. «Спокойно», — сказал я. «Если что-то срочное, говори». «Но, господин ректор...» Виор покосился на Дара. «Хотя так даже лучше. Просто вы вчера спрашивали, не знает ли кто, где в Ладами проходят бои. А я ночевал в городе, и мой брат сказал, что сегодня его знакомые как раз идут на улицу Лавин 5, и там состоится финал какого-то соревнования чудовищ. Я не знаю, насколько это правда, но решил, что лучше сказать». «Спасибо, Виор», — ответил я. «Ты очень нам помог. Иди и ни о чем не волнуйся». Как только дверь закрылась за спиной парнишки, Дар подскочил на ноги. «На этот раз они от нас не уйдут». «Погоди», — попытался остановить его. «Это всего лишь слухи, а слухам не стоит доверять». «Но проверить надо. Решено. Я тоже туда пойду». «С ума сошел!» — я попытался вразумить друга. «А Кэрри? Она же будет волноваться». «А Кэрри останется с Милли». Видимо, Дар все для себя решил. «Пусть отдохнет». «Тогда я иду с тобой». «Нет, Аль», — попытался воспротивиться Крон. «Да и точка». Спорить с Кроном Арантией занятие бесполезное. Мне ли не знать. Поэтому вместо того, чтобы отговаривать, я решил поддержать его затею. И потом мне самому надо было выяснить правду. Кому обязан месяцем в заточении? Из-за кого страдают ни в чем не повинные аномальные маги? Ведь среди тех, кто находился со мной в подвале Академии, были в основном мальчишки. Дар смирился. Сложнее всего было убедить наших девушек, что ничего опасного мы не затеваем. «Всего лишь небольшая проверка», — говорил Дар Кэрри, — «а утром я за тобой приеду». «Дар, неужели я за два дня надоела тебе так, что ты готов от меня избавиться?» Кронна сжимала кулачки и радовала глаз молниями в волосах. «Нет, Кэрри, просто тебе скучно будет сидеть одной. И я решил, что с Милли... Аля, тебя-то куда несет?» Милли не отставала от подруги. «Только приехал, столько дел. Учти, еще месяц тебя ждать не буду». «Не придется, дорогая», — с лучезарной улыбкой отвечал невесте. «Уверяю тебя, мы не затеваем ничего опасного. Все будет в порядке». «Дар!» «Кэрри, ты остаешься в академии, либо сидишь во дворце. Выбор невелик». Крон начинал злиться. «В академии», — смирилась Кэрри. «Идите куда хотите. Но если до рассвета ты не появишься, я нашу столицу по кирпичикам разнесу и начну с академии, Аланел. Так что вернуться вовремя и в твоих интересах тоже». «А Кэрри может. Поэтому мы с Даром пообещали, что с первыми лучами солнца будем в общежитии и выехали в Ладом». «Улица Лавин, значит, да?» — говорил Дар, пока экипаж тащился обратно к столице. «Как думаешь, Аль, там действительно проводят бои?» «Да. Зачем студентам врать?» — отозвался я. «Но не факт, что нас примут с распростертыми объятиями. Дар, ты бы не говорил своему отряду, куда именно мы отправляемся. А вдруг в нем кто-то связан с врагами?» «Я уже думал об этом», — задумчиво ответил Крон. «Скажем только Дэнни. А вот его люди узнают обо всем только когда покинем дворец. Никому нельзя доверять. Если уж Микель в Кардаме тебя предал». «Да уж, Микель. Еще одна головная боль, потому что бывший студент, хоть и согласился поехать в академию, старательно меня избегал. А я из-за навалившейся работы так и не поговорил с ним по душам. Только с Нугами передал рабочий график подготовительных курсов, набросанный вместе с Милли и Эленой. Хорошо, хоть сестры не было с подругами, когда мы заявили о своем отъезде. Иначе академию я бы не покинул». «Кстати, я ведь ехал поговорить с тобой о Мии», — вспомнил Дар. «А что о ней говорить?» — я тут же нахмурился. «Пока что она даже из комнаты не выходит. Пытался вразумить ее — ничего». «Дар, я не верю, что Райнер ненавидит собственного сына. Наоборот, я ведь общался с ним. Король беспокоится о своем ребенке. А Мия считает его деспотом и чуть ли не детоубийцей». «Думаю, Мия из-за своей ненависти к мужу склонна видеть в нем только дурное», — вздохнул Дар. «Но я не могу выдать ее Райнеру. Не прощу себе потом. Может, так действительно будет лучше? Поселю ее в дальнем поместье. А Райнер с сыном пусть возвращаются домой». «Лучше для кого?» — спросил я. «Для Мии? Она не успокоится, Дар, это очевидно. Но отправить ее куда-то все равно придется, потому что, извини, Академия — не приют для беглых королев. Тем более Мия меня ненавидит так же сильно, как и Райнера». «Я помню, Аль. До конца недели ее судьба решится, обещаю». Что ж, не верить Дару причин не было. И я оставил разговоры о Мии. Жаль только ее мужа и сынишку. Сын уверен, что мать его бросила. Муж и вовсе не знает, что думать. Райнер-то ее любит. Как порой несправедлива жизнь. Сборы продлились недолго. И стоило зимней тьме опуститься на Ладом, наш отряд выдвинулся из дворца. Чтобы не смущать рядовых гвардейцев, Дар снова надел кулон с иллюзией. Я же скрываться не стал. Не такая важная птица. Мы шли по улицам, припорошенным снегом. Где-то играла музыка, раздавался смех. Столица жила своей жизнью. А я хотел одного, хоть каких-то ответов, потому что иначе не знал, как быть. Улица Лавин оказалась почти на окраине города. С виду обычный бедный район, в котором жили в основном рабочие. Здесь не было ни музыки, ни огней, лишь редкий свет в окошках. Рабочий ладом готовился ко сну. Гвардейцы быстро рассредоточились по улице. Отряд Дэнни был небольшим, но я знал, что туда вошли лишь проверенные маги, больше половины которых — выпускники Академии. Мы с Даром скрылись в подворотне, из которой прекрасно было видно дверь, и убедились, что Виор не лгал. К дому то и дело подходили люди, закутанные в плащи, стучали условным стуком и попадали внутрь. «Пора», — скомандовал Дар. Дэнни кивнул и подал знак гвардейцам. Тут же тени метнулись к дверям, повторив стук гостей. Им открыли. Раздались крики. Мы с Даром кинулись туда. Попасть внутрь оказалось на удивление легко. Вот только стоило переступить порог, как в нас полетело смертоносное заклинание. Я поднял щиты раньше, чем понял, что случилось, закрывая себя и Дара, а тот ударил молнией в нападавшего. Я бегло осмотрелся. Нет, тут боями и не пахло. Скорее уж хорошо спланированной засадой. Кто-то знал, что мы придем, и рассчитывал, что простым отрядом дело не ограничится. Значит, все-таки предатель в Академии. Как же я не хотел в это верить! Но времени на раздумья мне не оставили. В доме набилось человек 20, может и больше, считать было некогда. «Даггер, хватит ворон ловить!» Дар толкнул меня в сторону, убирая с пути очередной атаки. «Да уж, не лучшее время думать, когда надо действовать. Я прикрылся иллюзией и ринулся к ближайшему противнику. Реус тут же загудел, ему нравился шум битвы. К счастью, за месяц в подземельях я не растерял ни боевых, ни магических навыков. И теперь противникам предстояло узнать это на личном опыте». Дар не отставал от меня, его молнии сверкали снова и снова. «Всех не убивать!» — раздался его голос. «Я хочу знать, кто за этим стоит!» «Да, я тоже хотел знать, а главное, кто сказал брату Виора о сегодняшнем бое. Но это уже выясню сам, а преступников оставлю на гвардейцев Дарентла». Стоит признать, отряд действовал крайне слаженно, и на мою долю противников почти не досталось. «Ну вот, как всегда», — прогудел Реус, когда пыл схватки утих. «Не переживай, дружище», — ответил мысленно. «На нашу жизнь боев хватит». Но меч все равно остался недоволен. «Аль, сюда!» — махнул рукой Дар. В дальнем углу дома обнаружился люк и ступеньки, уходящие вниз. Знакомая картина. Мы спускались, уже подозревая, что увидим внутри. Длинный коридор с рядами зарешеченных окошек и круглую арену, окруженную скамьями. Только пустую, как и камеры. Ушли. «Значит, Виор не врал», — сказал Дар. «Получается так». Я с содроганием оглядывался по сторонам. Только кто-то их предупредил. «Нужно выяснить, кому мальчишка рассказал обои, кроме нас. Крону тоже не нравилось здесь находиться. И мы получим имя предателя. Возвращаемся в Академию. Дэнни, пусть твои люди допросят пленных. Сам едешь с нами. И возьми еще кого-нибудь понадежнее». «Дар, я сам!» — попытался было вмешаться. «Что сам, Аль?» — обернулся Крон. «Думаешь, так тебе и выложат правду? Прости, я знаю, что Академия — это твоя территория, но речь идет о безопасности Арантии. Поэтому сейчас не мешай». «Не мешать? Вот это новость!» «Конечно, я не имел ничего против визита Дэнни в Академию, но допрашивать студентов без моего присутствия не позволю, ректор я или нет».